Так думал про себя Заир, до этих пор не имевший опыта близких отношений с женщиной. Из-за этого в разговорах с приятелями, любившими похвастаться своими действительными или мнимыми победами, он вынужден был сочинять всевозможные небылицы. Их ему подсказывало его извращенное воображение, которое приходилось пока что удовлетворять с помощью рук. И вот, наконец, его самое большое желание сейчас сбудется. Он не только лишит невинности самую красивую девушку Архота, что само по себе уже возвысит его в глазах друзей, но и избавится от собственной девственности, очень оскорблявшей его мужское самолюбие. Забыв обо всем на свете от наслаждения, Заир не мог оторваться от упругого бедра, продолжая настойчиво тереться своим основным орудием. Одна его потная рука тем временем терзала аппетитную грудь и маленький животик Элли, а вторая, поблуждав по разгоряченному в неравной борьбе телу, остановилась на шелковистом и очень приятном на ощупь холмике. Потрепав мелкие волоски, он вознамерился проникнуть пальцами внутрь, дабы усилить свои ощущения перед последним решительным шагом. Для этого ему пришлось отвлечься от предыдущего занятия и для большего удобства приподняться над телом, уже почти переставшим сопротивляться. Получив возможность нормально дышать, Эльнара собралась силами и, в свою очередь, приподнявшись с пола, неожиданно изловчилась и укусила насильника прямо в нос. С детства не выносивший даже малейшей боли, Заир одновременно, причитая от жалости к себе и проклиная коварную девчонку, схватился за укушенное место. Девушка, не теряя времени, пыталась в темноте нащупать что-либо, способное помочь ей защитить свою честь. Как назло, ничего подходящего не попадалось, а ведь Заир в любое мгновение мог снова броситься в бой. Конечно, она постаралась бы убежать, если бы были свободны ее ноги, на которых сидел толстяк. Оправляясь от боли, до крайности взбешенный насильник начал угрожать жертве расправой, как вдруг дрожащими от волнения руками Эльнара нащупала в углу комнаты толстый деревянный засов, который Майша Биби имела обыкновение запирать на ночь собственную опочивальню. Ухватившись двумя руками за тяжелую гладкую палку, девушка, что было мочи, ударила Заира. Тот охнул и медленно повалился на бок. С трудом высвободив ноги, Элли несколько минут сидела, разминая затекшие конечности. Пощупав его пульс, убедившись, что он жив, она направилась к выходу. После пережитого шока девушка уже ничего не боялась. В темном саду нашла свою котомку, переоделась в мужское платье, взяла на кухне несколько пресных лепешек, горсть пшена и кожаную фляжку с водой. Подошла к колодцу и, глядя в свое отражение, решительно отрезала дивные черные косы, которые тут же закопала под деревом. Перекинув через плечо котомку, она пошла была к калитке, но вдруг вернулась в дом. Заир лежал в той же позе. Приступив через него, Эльнара подняла с пола оброненное в ходе недавней борьбы жемчужное ожерелье, память о матери. Вышла на крыльцо, окинула грустным прощальным взором отчий дом. При мысли, что уходит навсегда, смахнула с густых длинных ресниц невольные слезы и зашагала навстречу новой жизни. Сказочный перестан. Еще до побега Эльнара решила, что ей нужно бежать не просто куда глаза глядят, а в столицу Хошекского ханства, Перестан. В огромном многолюдном городе легче было затеряться и найти подходящую работу. Путь предстоял неблизкий. На протяжении светового дня, невзирая на усталость, упорная девушка шла, а ночью старалась остановиться на ночлег в попадавшихся по дороге многочисленных селениях или в больших и малых городах. Расположенная в самом сердце великой степи, Хошекское ханство было не только большим, но и весьма заселенным государством. После того, как 15 лет тому назад к власти пришел нынешний правитель, хан Тани, жизнь в прежде достаточно благополучной стране еще более оживилась. Много путешествовавший по свету в годы своей юности, наследник могущественного престола получил хорошее образование, а также набрался богатого жизненного опыта. Придя к власти после смерти своего мудрого, любимого народом, но крайне осторожного и щепетильного в вопросах внешней политики отца, честолюбивый монарх задумал сделать Хошекское ханство центром политики, культуры и торговли, если не всего Востока, то хотя бы Азии.